Вы никогда не задумывались над тем, как странно устроен мир? Наш с вами обычный мир, в котором один случайный фактор способен изменить все. Ну ладно, может и не все, но совершенно точно что-то очень значимое и важное. Вот живет себе человек, ест, спит, учится, радуется жизни. Увлекается девушками, танцами и наверняка спортом, иначе откуда такая фигура? Живет радостно и спокойно, будучи твердо уверен в том, что он хозяин своей судьбы. Преспокойно себе существует в удобном социуме и даже не предполагает, что один бестолковый уникум уже нарушил рисунок в его созвездии и что отныне часть жизни этого человека будет заключена во мне. В Кате Уфимцевой, единственной и неповторимой ботанше. Кошмар, скажете вы. И будете абсолютно правы. Кошмар. Бедный воробушек, бедная я. Бедные звезды, вынужденные все это лицезреть. Катюша, что-то ты поздно идешь со школы. А чего такая хмурая? Двойку, что ли, получила? Я открыла дверь в подъезд своего дома и прошлепала грустным осликом Иа мимо высунувшейся из окошка консьержки. Да-да, в нашем жилом комплексе «Седьмое небо» вполне себе работали две пенсионерки, сменяя одна другую, следя за велосипедной и колясочными комнатами, расположенными на нулевом этаже, и сторожа большую красную кнопку с надписью «Охрана». Им можно было доверить ключи от квартиры, вещи и даже ребенка, при условии, что тот не кусается. Одна из них, Зина Петровна, знала меня еще со времени детского сада, но все никак не могла привыкнуть к тому, что я выросла. «Здравствуйте, Зина Петровна, что-то вроде того». Я угрюмо буркнула в ответ и прошла к лифту. «А, ну это бывает». С сочувствием в голосе отозвалась женщина. «А ты дневник родителям не показывай, авось пронесет. Я вон тоже случалось в школе двойки получала. И ничего». Она хохотнула. «Теперь вот получаю пенсию и зарплату. И ты будешь. Какие твои годы?» Я вздохнула, вошла в лифт и нажала на кнопку нужного этажа. «Хорошо, Зина Петровна, не покажу». Уже на площадке у своей квартиры остановилась и зажмурилась, желая забыть весь сегодняшний день вместе с провалившимся хитроумным планом по завоеванию воробушка, который на самом деле оказался вовсе и не планом, а силками, которые я сама же и угодила. А как неплохо все начиналось! Можно сказать, отлично. Даже перед парнем получилось не сплоховать. И что за глупость взбрела в голову Софии Витальевне? Ведь мудрая же женщина. Ну какая из меня танцовщица? Только родной факультет подведу. Одно дело занятие с Иваном за закрытой дверью, где я еще могла надеяться запудрить воробушку мозги интеллектом, и совсем другое — танец с ним на глазах у всего университета. Да я от одной мысли о том, что окажусь перед всеми самым завидным парнем факультета и проиграю в сравнении с любой его подругой, уже готова провалиться сквозь землю. А если он меня еще и возненавидит, а он меня обязательно возненавидит, как только узнает, кого ему навязали, недаром просил молчать о фонтане, то считай, что Грымзи, Снежане с подружками неимоверно повезло. Остается надеяться, что воробышек не согласится. Но не настолько же он глуп. Я вошла в квартиру, сбросила куртку, повернулась и с удивлением уставилась на троицу, стоящую у стены вверх ногами на руках, папу, Ляльку и Костика. «Эй!» Сдвинув очки к переносице, опустила рюкзак. «А что тут происходит?» И воскликнула уже более осознанно, оправившись от удивления. «Пап, ты с ума сошел? Что за трюки? У тебя же давление!» Было видно, что не просто всем троим, но мужественно ответил папа, почесав большим пальцем правой ноги свою левую пятку. «Не боись, Катюха, перед тобой будущие космонавты. Мы с Лялькой на занятиях по йоге эту стойку уже 2 месяца тренируем. Теперь вот и Костю решили научить». «Оля считает, что у меня закрыты чакры, и нужно их открыть». Виновато пояснил КТ, стоя вверх тормашками. «Вот именно!» — поддакнул папа. Смотри, как здорово у нас получается. Идем на рекорд в 2 минуты». Следом за мной в квартиру вошла Светка, вернувшись с работы, и тоже удивленно уставилась на троицу, сбрасывая с ног легкие сапожки на каблуках. «Привет, народ! Ого, ничего себе! Пап, да ты молоток!» «Кать!» — обратилась ко мне. «А что здесь происходит? У нас что, теперь в семье вместо 2 чудиков 3? За столько лет Костик нам стал почти родным, и я пожала плечами. «Кажется, Свет, идет урок йоги». Судя по запаху тушеного мяса и свежего салата, который долетал из кухни, мама усердно готовила ужин, и чем тут занимаются будущие покорители космоса, знать не знала. Иначе бы быстро прекратила это безобразие. Бедный подопытный коте мужественно всхлипнул. «Итак, до открытия чакр осталось 10 секунд», — торжественно объявил папа. 9 секунд. 8. Светка взяла меня за руку и потянула за собой. «Пошли, Кать! Пап!» Оглянулась, заметив, как натужился родитель. «Ты только сразу все чакры не открывай, ладно? А то как пальнет! Помни, что рядом Костик!» Но, поравнявшись с младшей, вдруг остановилась и строго взглянула на ее оголившийся живот. «Лялька, ты что наделала? Тебе мало 9 дырок в ушах и 1 в брови, так ты себе еще и пуп проколола!» Спалила она контору младшей, а вместе с ней и все нераскрывшиеся чакры. «Тебе кто разрешил, паршивица? Мама видела? А завтра ты что себе проколешь? Язы?» «Лучше молчи, Светка!» Я одернула сестру. «Ты же знаешь Ляльку!» Прокол был недавним, с едва отошедшей корочкой. Но сережка в виде камушка и маленькой летучей мыши смотрелась эффектно, даже я засмотрелась. Вся компания дружно повалилась на пол. «Какой пуп? Где пуп?» — занервничал папа, приподняв над лысиной 5-ю точку. «Ольга, а ну отвечай родителю!» О давлении и сосудах он и сам помнил, а потому не спешил подниматься. «Пап!» — пискнула младшая, замерев в той же позе горки. Костик благоразумно пристроился рядом, оттопырив тощий зад. «Так ты же мне сам разрешил». «Когда это?» «Когда разговаривал по телефону со своим менеджером. Я тебя спросила, а ты ответил. Иди, Ляль, и делай, что хочешь, только не мешай. Ну, я и сделала. Свет!» Олька оглянулась поверх плеча и посмотрела на сестру. «А ты не знаешь, проколоть язык — это больно?» Что именно Светка ответила младшей, я уже не услышала. Потопала на кухню к маме, чмокнуть в щеку и сказать, что я дома, а после ушла в свою комнату. Забравшись на кровать, надела наушники, закрыла глаза, распласталась звездой и целый час просто наслаждалась музыкой из плеера, давая хаосу мыслей осесть в голове. А когда этот час прошел, решительно встала и подошла к зеркалу в полный рост, встроенному в дверцу раздвижного шкафа, чтобы как следует себя рассмотреть. Когда мисс университет с подружками сравнила меня с Дуней Гастробайтер, у которой нет ни фигуры, ни лица, а из одежды имеются только черепашьи очки, клетчатые рубашки и джинсовые комбинезоны, она отчасти сказала правду. Я действительно никогда не обращала внимания на свою фигуру и не стремилась стать красивее, а в одежде выбирала удобство и простоту. Достигнув определенных высот в учебе, изучая языки или часами размышляя над научными парадоксами, в жизни я предпочитала быть неприметной. Считая трату времени на такую ерунду, как макияж и прическа, неоправданно лишней. Но в одном они все же ошиблись. Я была знакома с понятием мода, а мой отец никогда и ничего не жалел для своих дочерей. Так что все мои рубашки и джинсы имели на себе логотип известного английского бренда, специализирующегося на одежде для тинейджеров, и не каждой семье этот бренд был по карману. Да, все прочно, удобно и практично, тепло и комфортно, из лучших тканей. И до сегодняшнего дня меня это вполне устраивало. Я расстегнула широкие бретели комбинезона и спустила его к ногам, оставшись в рубашке. Медленно расстегнув пуговицы на груди и запястьях, сняла и ее с плеч. Перешагнула через одежду, оказавшись в носках и белье. Носки мешали, Вдруг захотелось увидеть свои ступни голыми, и я избавилась от них. Решив идти до конца, сняла бюстгальтер, оставшись перед зеркалом в одних хлопковых бикини серого цвета. Вытянула руки по швам. «Ну вот, Катя Уфимцева, теперь ты можешь видеть себя настоящую, не спрятанную за мешковатой одеждой. И эта Катя, как видишь, и правда ничего особенного собой не представляет. Обычная девчонка, каких тысячи. Отнюдь не страшила, но тощая и без огонька. Без того самого огонька, который разжигает взгляды парней, заставляя их оборачиваться и смотреть девушке вслед. Вот как они смотрят вслед Агнии Корсак. Да, вроде бы длинные и ровные ножки, аккуратные ступни, и даже, оказывается, есть талия. Но нет бедер и, увы, почти нет груди. Точнее, она-то есть, вот только ей бы размер побольше. Даже странно, что до сегодняшнего времени меня это ни чуточки не волновало. Под ярким потолочным светом лицо казалось слишком бледным и сосредоточенным, а скулы заостренными. Я распустила косу и встряхнула головой, позволив своим длинным густым волосам цвета светлого шоколада почувствовать редкий миг свободы. «Ну вот, уже лучше, еще бы очки снять!» Напольные весы у стены не удивили и показали мне родной вес в 47 килограммов. Мало. Даже при моем среднем росте очень мало, чтобы из ниоткуда взяться груди и бедрам. Окончив критический осмотр, я закрутила на макушке из волос крендель, надела домашнюю плюшевую пижаму, села за стол и достала ноутбук. «Кать!» Постучалась в дверь мама и подергала ручку. «А почему у тебя закрыто?» «Доча, иди ужинать, мы уже чай допиваем». «Сейчас приду, мам», — отозвалась в ответ. «Сейчас я так приду», — пообещала себе, — «что мало не покажется». Я открыла файл и рассчитала свой индекс массы тела по формуле самой простой эмпирической зависимости. Показатель оказался минусовым, но не критичным, что уже хорошо. Если правильно рассчитать количество потребляемых калорий, то уже через месяц или чуть больше — я смогу увидеть собственные попу и грудь. Эврика! Вспоминаем первый закон термодинамики, который гласит, что внутри закрытой системы энергия всегда сохраняется, и спешим восполнить потребность в энергии с лихвой. Слишком просто, скажете вы. А вот и нет. Почему? Да потому что у нас еще есть и второй закон термодинамики, и вот он уже говорит нам о качестве сохраняемой энергии, которую организм мудрым образом распределяет, пустив лучший ресурс на свой рост и восстановление, а отработанный — лежать бесполезным грузом. И если я не хочу, чтобы мои химические процессы дали сбой, и вместо попы я получила кучу проблем, мне необходима физическая нагрузка. Итак, подсчитываем калории, увеличиваем норму вдвое, сжигаем лишнее и получаем на выходе 3000 энергетических единиц и получасовую утреннюю пробежку в 5 километров приличным темпом. Каждый божий день ради груди. И в дождь, и в слякоть, и в... Я захлопнула крышку ноутбука и встала. «Чертов воробышек! Будут тебе танцы! На что только не пойдешь, чтобы тебя влюбить!» Из одного телефонного разговора. «София Витальевна?» «Да, это я. Здравствуй, Валентина». «Здравствуйте! Рада вас слышать. Неужели мой Ванька снова что-то натворил?» «Ну, кроме того, что Иван до сих пор не закрыл хвосты по прошлой сессии, пока все относительно спокойно». «Ох, я с ним поговорю, София Витальевна, обещаю. Так неудобно. Взрослые мальчишки, с ними никакого сладу». «Понимаю. И я к тебе, Валентина, как раз по этому поводу и звоню». «Слушаю вас». «Валя, как ты смотришь на то, что с твоим Иваном дополнительно позанимается девочка? До летней сессии осталось не так уж много времени. Думаю, ему самое время подтянуть предметы. Девочка очень ответственная. Чрезвычайно умный ребенок. Лучшая ученица факультета. Честно говоря, общение с Катериной стоит трех репетиторов, и я смела ей порекомендовать твоего сына. У Кати собственный научный эксперимент, она полна энтузиазма поработать со стающим студентом, и я больше чем уверена, что эти занятия пойдут на пользу обоим». «Зная вас только положительно». «То есть я могу надеяться на твое авторитетное слово, если оно вдруг понадобится?» На том конце связи рассмеялись. «Ох, София Витальевна, иметь взрослых сыновей непросто». «И я знаю, эта девочка как никто другой». В ответ тоже послышался смех. «У самой двое». «Конечно, вы можете целиком на меня рассчитывать. Если что, я Илью подключу и Женю. Рома моих мальчишек слишком балует». «Вот и хорошо, Валентина. Значит, договорились. Буду держать тебя в курсе». «Спасибо, София Витальевна». P.O.V. Иван. «Нет, София Витальевна, нет. Только не это. Чушь какая-то. Я не согласен, чтобы со мной занималась какая-то мелочь. Ну где это видано? Мы что, в школе? Да чему она может меня научить? Я лучше сам». «Предложение не обсуждается, воробушек, и точка». «Но какое же это предложение, если оно не обсуждается? Тогда это приказ». «Именно. У тебя, Ваня, было достаточно времени, чтобы самостоятельно исправить положение дел с предметами. Но я не заметила ни одного усилия с твоей стороны. Нет ни реферата, ни проекта, ни одной самостоятельной работы. Надеюсь, ты понимаешь, что если провалишь и эту сессию, то можешь смело идти в деканат и забирать документы. Здесь тебе не детский сад. Здесь учатся вполне взрослые люди, которые в большинстве своем уже знают к концу четвертого курса, чем собираются заниматься в жизни. Вот ты можешь мне ответить на этот вопрос?» «Конечно могу. Я просто еще не решил окончательно». «Вот именно, что не решил. В общем, мы с твоей мамой поговорили». «Что? С кем? Я не верю своим ушам. Трындец!» «Пожалуйста, Иван, следи за своим языком. Я помню Валентину еще студенткой и очень хорошего о ней мнения. Мы поговорили и решили, что занятия с Катей пойдут тебе на пользу. И скажи спасибо Уфимцевой, что она согласна тратить на тебя свое время». «Но, София Витальевна, так нечестно! Это и есть детский сад!» «Поживем, увидим. Я бы некоторых своих студентов и в ясли отправила обучиться первичным навыкам общения в обществе. Вот закроешь летнюю сессию без хвостов, там и посмотрим». Я стянул со стола сумку, собираясь уходить. Сегодня куратор по части мозгового штурма превзошла даже свою последнюю лекцию о парадоксе Гибса. «Погоди, Иван», — остановила меня преподаватель. «Это еще не все». Я вздохнул и обернулся, изумленно глядя на доцента, все еще надеясь, что в ней заговорит совесть. Но, как всегда, в бесстрастном лице каменной Софии не дрогнул ни один мускул. «И мать еще говорила, что в молодости она была строже». «Как не все?» Я ухмыльнулся. «Еще не все? Неужели у фокусника в шляпе остался еще один живой кролик? Меня ждет новый сюрприз? Ну давайте же, удивите меня, мисс-волшебница». Да, своей последней репликой я явно перегнул палку, но только потому, что был не на шутку зол. К черту мне сдалась эта физика с философией. Если честно, я надеялся утрясти все вопросы с помощью презентов и старосты. Пока не получалось, но я не терял надежды. «Тогда уж, мэм, воробушек», — поправили меня. «Иначе выходит, что ты мне льстишь. Что же касается кролика...» Невероятно, я не верил своим глазам, но София Витальевна усмехнулась. Оставив в покое ручку и журнал, она полностью повернулась ко мне. «Пожалуй, попробую. Я собиралась тебе напомнить об участии в фестивале от нашего факультета и о баллах, которые собираюсь, закрыв глаза, добавить на экзамене в твою зачетку. Честно говоря, ты всех нас здорово выручишь, Ваня. Я слишком стара для этих молодежных мероприятий. Я же дал согласие, София Витальевна. Осталось найти пару. Да это вообще не проблема. Мне все равно с кем. Но хоть что-то приятное. Вау! Так речь идет о карт-бланше на экзамене. Круто! Рано радовался. Не совсем. Речь идет о Катерине, Иван. Ты уже дал согласие, а вот она нет. И я хочу, чтобы ты ее уговорил. Девочке не помешает немного отойти от ученой жизни и запомнить студенчество во всех красках. Слишком уж она зациклена на теориях и теоремах. Да и к тому же, так ты сможешь отблагодарить Катю за репетиторство. Уроки танцев в ответ на уроки физики, что может быть справедливее? Я моргал, глядя на куратора, не в силах поверить, что она говорит всерьез. Это невозможно. Ведь это невозможно. Справедливее? О, нет. София Витальевна, скажите мне, что я сплю. Меня что, самого обложили, как кролика? Или заказала скрытая камера? Я стал главным героем нового ток-шоу. Скажите мне, наконец, в чем фишка? И я, быть может, посмеюсь вместе с вами. Куратор вдруг снова стала серьезной и непроницаемой. Отвернувшись к столу, принялась заполнять в журнале цифрами новую графу. «Можешь считать это моим приказом, воробушек», — сказала непререкаемым тоном. «Да, я склонна верить, что общение с Катериной пойдет тебе на пользу. Но прежде чем ты уйдешь и соберешься найти Уфимцеву...» «Да никого я не собираюсь искать!» «Прежде чем ты найдешь Катерину, хочу напомнить, что, несмотря на всю браваду, она всего лишь 18-летняя девчонка. Поэтому, Иван, предупреждаю». София Витальевна повернулась и приставила палец к моей груди. «Чтобы и волосинки не упало. Помни, что она — стратегическое будущее твоей страны. И я сейчас ни капли не шучу». «София Витальевна!» Куратор, уже было отвернувшаяся, снова строго взглянула поверх очков. «Так мы договорились насчет экзамена, Иван, или нет?» Думаю, моим ответом мэм-волшебнице стала громко хлопнувшая дверь. «Твою запикана! Ать!» «Эй, птиц, привет! Я хотел... Не сейчас, Саня!» «Ой, привет, Вань! А ты...» «Извини, солнце, в следующий раз!» «Воробушек, подваливай к нам! Мы сейчас всей толпой идем в онлайн-кафе. Хотим затестить новый функционал к Warcraft. Говорят, что вышел отличный программный аддон!» Аддон – дополнительный функционал к компьютерной программе или игре, повышающий функциональность, дающий дополнительные возможности и тому подобное. «Рад бы, парни! Только мне тут кое-кого убить надо! Позже встретимся, если не посадят!» «Черт! И откуда в коридорах столько народу? Как елок в лесу! Через каждого второго пробираться надо!» «Да где же она? Где эта глазастая пигалица?» Я потрудился даже расписание группы посмотреть, чтобы ее поймать. Прибью, мелочь. Плевать на страну и собственное будущее. Поймаю зубастого очкастика и запихну в тот фонтан, откуда достал. Ладно, может, и не я ее оттуда достал, но именно я запихну. Мокрая майка, значит, кумир? Героя ей подавай. Может, она меня перевоспитать вздумала? Кто их знает, этих ботанж-зубрилок с их буйными фантазиями? Взялась не пойми откуда на мою голову. Катастрофа на роликах. До сих пор с видео нашего падения в фонтан половина университета ржет. Вбила себе в голову чушь о любви и романтике. И давай глазами хлопать, как мартышка на звезду упоротого индийского блокбастера. Сначала три кита, потом засаду у туалета устроила. Теперь дурацкая идея с репетиторством. Какое-то странное стечение обстоятельств получается. Нет, кажется, без хорошей инъекции антипатии не обойтись. Пришла пора развенчать героя. Ну, наконец-то, она направляется навстречу чудо с лямками. Пыхтит носом в пол, видимо, витая в облаках из формул. Отлично. Даже руки потер от предвкушения скорой расправы и ускорил шаг. Эй, Уфимцева, привет. Точнее, направлялась. Увидев меня, остановилась как вкопанная, хлопнула испуганно ресницами за стеклами огромных очков, развернулась, словно постовой у пограничного столба на А2, и потопала себе в обратную сторону. Быстрее потопала, еще быстрее. Побежала, только рюкзак запрыгал за спиной. «А ну стой, зубрилка, кому говорят?» «Ну, бегать я тоже умею». «Стой, не уйдешь!» Заскользили оба на повороте, затопав по коридору. Только вот как-то странно она бежит, на ровных ногах. Господи, эти ботаники точно не от мира сего. У них что, отсутствуют суставы? Впереди же лестница, убьется еще слепошарик. Я прыгнул и поймал Уфимцеву за косу. Схватив за талию, прижал к себе. «Ага, попалась, очкастик! Сказал же, что от меня не уйдешь!» И получил локтем в бок. «Ай, пусти, дурак, больно же!» Коса оказалась густой и длинной, не то что девчонка в моих руках, невысокая и тощая. Я был так зол, что пообещал. «Еще чего, и не подумаю!» Она воинственно задергалась, но вдруг обмякла и запросто сказала. «Ну и ладно. Держи, воробушек, если тебе так нравится. Я все равно никуда не спешу, могу и повисеть». «Чего?» Я живо стряхнул ее с рук, но не отпустил, развернув за рюкзак к стене. «Дурак?» — спросил сквозь зубы, глядя в худенькое лицо с точенными скулами. «Как, уже не герой для местной газеты?» «Отлично, Уфимцева. Вижу, что до тебя дошло. И сразу же перешел к делу. Это что еще за ерунду вы с Софией выдумали с экспериментом? Какая к черту программа для отстающих? Я тебе что, подопытный кролик?» Она не струсила, как я надеялся, только сжалась слегка под моим взглядом. «И ничего мы не выдумали, очень даже хорошая программа. А ты еще скажи, что не отстающий?» «Да я нормальный!» — возмутился. «Такой, как все. Без тебя со своими делами разберусь. Нарисовалась тут». Сердито оглядел девчонку. «Пятый класс, штаны на лямках. Да расти сначала до эксперимента, а потом практикуй, поняла? Не могла кого-нибудь другого в фонтан свалить, благодетельница». Ну и наряд. Ей правда есть 18, а на вид больше 15 не дашь. Зубрилка вдруг тоже сердито насупилась. Поправив очки, вскинула подбородок. «Да? А почему же до сих пор не разобрался? Если бы ты был как все, то не сидел бы сейчас с двумя хвостами по простейшим предметам и угрозой вылета, как будто и сам простейшая. И чтоб ты знал, некоторым...» Она, сморщив нос, оглядела меня косо с ног до головы. «Всей жизни не хватит, чтобы до меня дорасти». И постучала пальцем по моему лбу с намеком. «Но ты, очкастик, выбирай выражение». «А они у меня всегда заканчиваются, когда я вижу перед собой такую самовлюбленную квазиморду». «Квази? Чего?» «Ой!» Глаза за очками внезапно оторопело раскрылись, и девчонка часто-часто захлопала ресницами. Отступила опасливо на шажок назад. То есть я не это хотела сказать?» Снова странно улыбнулась, как напустивший в штаны щелкунчик. «Точнее, мордочку. Нет, не пойдет? Ладно, тогда мордашку. Мордусик, неужели рылица?» Изумилась. «Что, снова не то? О, няшку! Точно, самовлюбленную няшку! Нет, ну ты, воробушек-то, не наглей! Я же не знала, что ты такой капризный!» Я стоял, не зная, что мне делать, то ли смеяться в голос, а то ли рычать от злости. Что вообще происходит? Такого чуда, как эта зубрилка, в моей жизни еще не было. «Уфимцева, признайся, тебе что, жить надоело?» «Нет!» Она замотала головой, и главное, искренне так. «Вот смотришь и действительно веришь, что не надоело?» «Тогда зачем ты всю эту лабуду с репетиторством придумала? Ведь это твоя затея, не отрицай!» «Моя?» Не стала отпираться мелочь. «Просто помочь хотела, ты же меня спас. Вот и я решила спасти тебя от вылета из универа. Типа око за око». «Тьфу!» Она виновато хохотнула. «То есть долг платежом красен и все такое?» «Чего?» «Ну, ты ведь все равно Мерзлякину философию без подготовки не сдашь». Уфимцева шмыгнула носом и пожала плечами. «Ведь не сдашь?» И снова улыбнулась, как щелкунчик. «Ваня, ты извини, что я тебя дураком обозвала. Я же говорила, что больше собак боюсь только злых парней. «Да я вообще думала, что ты обрадуешься, а ты вдруг рассердился. В общем, ты не дурак, Ваня, ты только кажешься. А на самом деле...» «Ой, эй, а ну пусти, воробушек, ты что делаешь?» «Все, с меня хватит!» Я схватил девчонку за шиворот и поволок по коридору. «Не хватало еще, чтобы какая-то малявка надо мной потешалась!» «Ты куда меня тащишь?» «Три кита». «Зачем?» «Фонтану». «Зачем?» «Топить!» прорычал. «Надоела ты мне, зубрилка! Лучше сразу от тебя избавиться, а то я уже и сам начинаю верить в судьбу!» Мелочь возмутилась. «Между прочим, это ты меня нашел, а не я, как миленький. Кто-то вообще собирался меня не видеть». Я продолжал идти, и ноги девчонки уперлись в пол. «Эй, воробушек, ты с ума сошел? Шуток не понимаешь?» Из аудитории вышел пожилой преподаватель истории и удивленно на нас уставился. «Молодые люди, что здесь происходит?» — важно спросил. «Наверняка это чудо, что у меня в руках и у него в любимицах». Пришлось Уфимцеву отпустить и прижать к боку, крепко, чтобы не сбежала. «Да так, Василий Юрьевич, решаем личные дела». «А вы могли бы их решать где-нибудь за стенами университета? Здесь все-таки учебное заведение. Здравствуй, Катенька». «Здра...» «С радостью». Но на лестнице все же стряхнул с себя Уфимцеву и зажал испуганного очкастика в углу. «Ладно, живи, мелочь, но с условием. Сейчас ты пойдешь к Софии». Я приставил палец к аккуратному носу. «И скажешь ей, что передумала со мной заниматься, и что терпеть меня не можешь, иначе я тебя сам покусаю, как дог. Поняла?» «Нет». «В смысле?» Я изумленно уставился на упрямую девчонку с косой, как у школьницы, которая лежала на ее плече и за которую страшно хотелось дернуть. Сейчас щеки Уфимцевой пылали так же ярко, как мои. «Что? Повтори!» Не поверил своим ушам. «Я никуда не пойду и не стану ничего говорить Софии Витальевне». Мне пришлось медленно выдохнуть, чтобы не взорваться. «Почему?» «Ну, считай, на то у меня есть личные причины», — нахмурилась она. «Надеюсь, тебе не взбрело в голову, пока ты охлаждалась в фонтане, что ты, что мы с тобой...» Уфимцева поправила очки и захлопала ресницами, вновь превратившись в глупого щелкунчика. «Ой, Ваня!» «О нет, только не это! Я же сказал, что не спасал тебя!» Кажется, мое лицо перекосило, и я отпрянул. В свою очередь оглядел ее с ног до головы. «А ты, оказывается, упрямая мелочь. И вот такое колченогое чудо я должен уговорить со мной танцевать? Да никогда!» Глупое выражение тут же исчезло с лица девчонки, и глазной тик прошел. «Нормальные у меня ноги. Просто я бегала с утра. Много, понятно? Вот и поймала крепатуру. Подумаешь, немного не рассчитала нагрузку. А танцевать с тобой я и сама не стану. Еще чего не хватало, не мечтай». «Что?» Я растерянно моргнул, отказываясь понимать зубрилку. «То есть?» «Я так доценту и сказала, что это пустая трата времени. Ты и я, и все эти буги-вуги вместе с твистами. Уж лучше я тебя физикой мучить стану, чем ты меня танцами. Физику я обожаю. Я тебе, Вань, признаюсь по секрету, что танцы... мой самый страшный кошмар. Бррр. Вот как для тебя философия? Да кому они вообще интересны? Глупо же, скажи. А София Витальевна уперлась. Тогда я не приму у воробушка экзамен. Ни за что. Мол, завалю. Видите ли, декан хочет видеть гордость факультета на празднике. Да пусть не принимает, Вань. Я и летом с тобой заниматься буду. Хоть каждый день. Проводить эксперименты — это же так интересно». «Да ты привыкнешь ко мне как к родной! Сдадим, не переживай!» POV Катя. «Не переживай, Вань! Эй, ты куда?» «Ты смотри, убежал. Неужели топить передумал?» «Интересно, я не сильно перегнула палку с терновым кустом. Вдруг он и правда со мной танцевать не захочет? Может, пока я тут хитроумные рокировки проворачиваю, Воробушек решил для меня пострашнее фонтана экзекуцию придумать. А ну и ладно, справимся. Еще полчаса назад я и сама была уверена, что прекращу все это безобразие. Особенно, когда поняла, что после утренней пробежки из-за парты встать не могу. Как-то тяжело это все. Третий день подряд есть за двоих, а бегать за четверых с непривычки. Хорошо, что разболтавшиеся винтики собственной неуверенности снова встали на место, как только воробушек меня за косу схватил. Вот сразу же и мотивация победить вернулась. Если честно, то он меня здорово напугал. Целый день старалась не попадаться ему на глаза. Надо же человеку с новостью сжиться. А тут он сам несется навстречу, легок на помине, как цунами, плечами раздвигая толпу. Желваки ходят, злые глаза горят синим пламенем. Думала, все, кранты. Тьфу, что-то я заговорила патетически. Плохо действует на меня воробышек. Пока с ним спорила, успела несколько раз подумать, да чего же он симпатичный. Таракан, таракан, тараканище! И усатая, и пузатая. Нет, ну как легко у него получилось меня сгробастать, даже обидно. Поскорее бы попа наросла, чтобы не поднял. Я поправила на плечах рюкзак и стала осторожно спускаться, переставляя непослушные ноги. Ай, ой! Сейчас главное домой дойти. Ой-ой-ой! POV Иван. Невероятно! Какие-то 5 минут разговора, а эти 160 сантиметров чистого раздражения уже вывели меня из себя. Мог бы, на ленточке мелочь порвал. И за что мне такое счастье? Но ведь очкастик права. Для доцента и декана престиж факультета превыше всего. Надо будет, они повесомее девчонки аргументы найдут, чтобы увидеть нас в паре. А я обещал матери и отчиму окончить университет без приключений. Если не сдержу слова, Женька расстроится, а Люк меня четвертует. Ха-ха. Иногда полезно иметь серьезную родню для стимула. Здорово отрезвляет. Птиц, эй, стой, ты куда? А как же онлайн-кафе? Давай с нами на пару часов, Франц угощает. Я оглянулся и увидел Лавра с Никитой в компании знакомых ребят. Они окликнули меня у выхода из корпуса. «Не сегодня, парни, в другой раз». «Что так?» «Нет настроения. Да и на работу нужно, так что все равно посидеть не получится». Я сбежал со ступеней, набросил на плечи куртку и направился к стоянке, где оставил свой мотоцикл. Пора было двигаться дальше и хоть на время забыть об этой Уфимцевой. «Вот надо же, иных девчонок куда симпатичнее, даже по имени вспомнить не могу». А тут как паяльником в память врезали. Катя Уфимцева, ботаник, заучка. Заноза в печенке. Подсказал бы кто, чем ее оттуда выпилить. Здравствуй, Ванечка. Что, уже вернулся с учебы? Один? Лифт еще не успел закрыться, а дверь соседней квартиры уже отворилась, и в щель просунулся острый нос старухи-соседки. Увидев меня на площадке, она высунула голову на тощей шее и подозрительно оглядела веренный ей периметр. «Каждый день одно и то же. Второй год живем здесь с братом, а ничего не меняется. Жандарм большого босса продолжает верно блюсти свой пост еще с того времени, когда в этой квартире жил Илья, муж старшей сестры. Ничего не поделаешь, приходилось мириться. Этот дом — единственное место, куда мать согласилась нас от себя отпустить. Честно говоря, до некоторого времени мне нравилось жить в поместье Романа Градова, но когда твой отчим – один из самых влиятельных людей города, весьма полезно держать голову и тело в трезвом состоянии, чтобы оставаться нормальными людьми. Которые помнят, как это – таскать с рынка сумки с картошкой, стирать спортивную форму и штопать собственные носки, потому что мать после работы валится с ног. Во всяком случае, так считали Илья с Яковом, и родителям пришлось согласиться». Когда 5 лет назад у сестры появилась Машка, они с Люком еще жили здесь, но когда 2 года назад у Женьки родился сын Матвей, Илья перевез семью в новый дом, куда просторнее двухкомнатной квартиры. А мы с братом перебрались сюда. «Добрый день, Семеновна. Один, как видите». «Ну и хорошо, что один», — одобрительно крякнула старуха. «Правильно. Нечего кого попало в дом водить. Больно шумные у тебя друзья спать мешают. А Даня что же? Даня-то где? Что не видно твоего братца?» «Вот ведь глазастая, рассмотрела. Мы с братом близнецы. Тут хорошие знакомые до сих пор нас путают, а этот Цербер даже в сумерках отличит, кто есть кто». «Нет, Дани. По девкам пошел, сволочь. Уже неделю из загула вытащить не могу». «Ах!» Старуха ахнула, захлопала глазами. «Как так-то? Вот ведь бесстыдник! И куда только Илья смотрит?» Высунув из дверной щели палец, она затрясла им перед собой. «Ну ничего, я ему все раска...» Что и кому Семеновна расскажет, я слушать не стал. Вошел в квартиру и закрыл за собой дверь. Раздевшись, сбросив с ног кроссовки, оставил в прихожей мотоциклетный шлем с сумкой и вошел в комнату. Повалился на диван, закинув руки за голову. «Достало все, ну и денек. Почему-то от Софии я такой подставы никак не ожидал». С фотографией на стене хитро скалился Данька. Вот уж кому точно вылет из универа не грозил. «Красавчик!» Я поднял кверху большой палец. «Надеюсь, клон, я не соврал, и ты сейчас и правда знатно отрываешься». На самом деле, мой брат-близнец учился в физкультурном университете, серьезно занимался восточными единоборствами и в данный момент находился на спортивных сборах на одной из тренировочных баз. Перед серьезными соревнованиями он часто отсутствовал дома по неделе, а то и по две. Я скучал по нему, он тоже, но впереди ждала взрослая жизнь, и именно она несколько лет назад потребовала от нас расставить точки в приоритетах. Я любил спорт, но не до такой степени, чтобы 10 часов кряду испытывать тело и дух на прочность, набивая ребра ладоней и ступни, а ребра и ступни соперника. Он любил технику, но не до такой степени, чтобы полночи просиживать за пайкой сломанной платы, чисткой жесткого диска или комплектацией нового системника. Мы были одновременно похожи, но абсолютно разные. А еще во мне жила любовь к ритму и движению, заставляя с детства дурачиться под музыку. Этим я пошел в Женьку, старшую сестру, всю жизнь занимавшуюся танцами. Сейчас у нее была своя студия танца, красивое новое здание, которое для нее снимал Люк неподалеку от клуба «Дэнс». В этом клубе мы частенько собирались с ребятами-брейкерами и зависали до полночи. Вот и сегодня, после сумасшедшего дня, мне отчаянно хотелось там оказаться, чтобы забыть обо всем и выжать себя до предела. Но у меня была еще одна страсть, и она обещала неплохо снять напряжение. Я и сам не заметил, как уснул. Проснувшись, принял душ и выпотрошил холодильник. Он оказался почти пуст. Пришлось довольствоваться яичницей, несвежим хлебом и остатками китайской лапши двухдневной давности. Ходить по магазинам за продуктами я терпеть не мог. А мама что-то давно не навещала сына. Позвонить, что ли? Сказать, как я соскучился? Это всегда срабатывает. Или съездить самому? Повар в поместье большого босса, китаец Донг, готовил просто божественно. Время подошло к 4 часам дня, и я оделся. Схватив телефон, шлем и ключи, отправился в Три Кита. В развлекательную часть торгового центра, в которой находились рестораны, кинотеатр и каток. Здесь по выходным, а иногда по вечерам, я работал у Люка инструктором бодифлайта с тех самых пор, как в нашем городе появилась первая аэродинамическая труба, а мы с Данькой прошли профессиональный курс обучения прыжкам с парашютом. Бодифлайт – экстремальный вид спорта, полет в аэродинамической трубе, когда человек парит в вертикальном потоке воздуха, управляя своим телом и отрабатывая сложные элементы воздушной акробатики. Симулятор свободного полета. Последнее время это развлечение появляется в больших городах и набирает популярность. С тех самых пор, как закончилось время карманных денег и пришло время, пусть отчасти, но зарабатывать себе на жизнь. Да, мне по-прежнему было не по карману купить такой мотоцикл, какой мне подарил Градов, но хватало самому заправить бак бензином и купить гостинцы племянникам, а это уже что-то достоило в собственных глазах. В общем, обычному человеку название «Бодифлайт» вряд ли о чем-то скажет, но тем, кто в курсе, оно говорило о многом. И прежде всего о том, что я определенно был везунчиком, имея возможность снова и снова бросать вызов физическим законам природы, переживая то же, что ощущают парашютисты во время свободного полета, да еще и стричь за это удовольствие свои личные купоны счастья. И мне это до черта нравилось. Желающих испытать острые ощущения хватало, и моя задача состояла в том, чтобы помочь народу правильно надеть снаряжение, поставить на специальную сетку и максимально комфортно ввести в поток вертикального воздуха, бьющего из трубы со средней скоростью 260 км в час. «Привет, Валер, я на месте!» Я заглянул к оператору в комнату контроля полетом и пожал тому руку. «До семи я твой». «Давай, Иван, клиенты уже подошли, как раз сменишь Игоря. У нас две спортивных пары, справишься?» «Готовятся к соревнованиям. Экипировка у них своя, но надо выдать наушники. Трек под запрос я подготовил, а дальше дети из аэрокружка. Все как обычно. Прокатим юных бодифлайеров на ветерке». Валерка засмеялся, а я пообещал. «Спрашиваешь, дай мне пару минут переодеться и начнем». Начали и закончили мы неплохо. Время в аэротрубе пролетело незаметно, и от дневного напряжения не осталось и следа. Вся дурь выветрилась из головы. Когда через 3 часа часы показали начало 8-го, я уже всерьез думал о том, чтобы съездить к матери. Голод изнутри жрал адский. Да и по любимой племяшке успел соскучиться за те 2 недели, что мы не виделись. Машка сейчас наверняка находилась у большого босса. Тот во внучке души не чаял. С тех пор, как малышка научилась ходить, ее от лошадей было не оттащить. Кто бы мог подумать, что у мягкой Женьки дочь родится таким сорванцом. С прямым взглядом карих пристальных глаз, как у отца, и с таким же упрямым характером. Я натянул куртку, попрощался с ребятами и направился к центральному выходу из 3 китов. Уже размечтался о том, как тискаю белокурую племянницу и ем сочную телятину, приготовленную к ужину поваром-китайцем, как вдруг, засмотревшись на треклятый фонтан, в кого-то врезался. «Эй, осторожнее!» Услышал знакомый голос, возмущенно пискнувший у груди. «Здесь вообще-то люди ходят, а некоторые даже с больными конечностями». «Уф, Уфимцева!» Я изумленно уставился на девчонку, а она на меня. Мы отскочили друг от друга, как ошпаренные. «Снова ты?» «Воробышек?» «Нет, клянусь, для меня это слишком. Да она издевается». Брови сердито сползли к переносице. «Ты что меня преследуешь, зубрилка? Ну, знаешь, это уже ни в какие ворота не лезет».